Глава 9. Страшный секрет Ирамю. Передо мной нарисовалась удручающая картина. Нестроенные ряды могил были вскопаны и сплошь усеяны телами, которые застыли в странных позах. Лучи солнца хорошо освещали их, усиливая впечатление от сморщенной кожи и гнилого мяса. За моей спиной магический шар проигрывал одну и ту же сцену из недолгой жизни черного наездника, где он изо всех сил ругал оживленных дебилов. Я старался шагать как можно тише, но все равно под ногами раздавался хруст. Обойти раскиданные по кладбищу суставы не представлялось возможным физически. Повезло еще, что было слишком рано для работников и тем более скорбящих. Я на секунду представил, как они будут счастливы, застав этот чудесный пейзаж, но тут же выкинул дурацкие мысли из головы. Иначе остался бы здесь убирать вместо того, чтобы наконец-то найти дорогу домой. На выходе меня ждал суровый отряд байкеров во главе с Пельменычем. Бьюсь об заклад, что мой двойник оставил его за старшего вместо себя. «Ну что, босс, как все прошло?» – спросил меня сухощавый парень во втором ряду слева. Из него самого получился бы убедительный кадавр. «Успешно!» – резонно произнес я, занимая место на роскошном байке с огненными принтами. «Ты чего, Слава?» – дернул меня Пельменыч. «Это ж Серегин!» «Да, точно!» Пролепетал я, потирая глаза. «Что-то не выспался». Для пущей убедительности я зевнул. Быть собственным двойником из параллельного мира оказалось сложнее, чем я думал. «А можно мне глянуть одним глазком? Что ты теперь умеешь?» Заискивающе поинтересовался мелкий коренастый мотоциклист в первом ряду справа. «Знать бы еще, как их всех зовут». «Пожалуйста!» – победно ответил я и прибегнул к уже проверенному трюку. Щелкнул пальцами, чтобы на ладони появился огонек зажигалки. «Крутяк!» – завороженно протянули байкеры и даже Пельменыч. «Как же все-таки легко купить человека!» «Да что там человека? Целую толпу!» «Достаточно показать дешевый фокус с тузом в рукаве, и тебя начинают боготворить!» «А уж как ты провернул свой обман, никого не будет интересовать!» Лишь бы продлить удовольствие от шоу. Я даже не понял, как очудился на сцене клуба «Ночные волки» и стал показывать фокусы восторженной публике. Все равно прятаться никакого смысла. Даже если меня раскроют, на помощь придут потрясающие силы Ирамю. Что я только не делал на потеху зрителям. Кипятил воду, пилил добровольцев пополам и собирал их обратно, телепортировал объекты из шкафа в шкаф, выпутывался из цепей и разбивал огромный аквариум изнутри. Разве что пропускал мимо ушей просьбы материализовать что-либо. Чаще всего, конечно, просили кролика из шляпы, но я стоял на своем и даже не пытался вырвать материю из окружающего мира. Но не позволяет мне совесть так колдовать без карманного подпространства со складами сырья. Даже у самой мощной магии есть предел, как и у возможностей любой программы. Прежде всего, мы скованы алгоритмами самой вселенной. Раньше я этого не ощущал, но сейчас понимал интуитивно, когда заклинания упираются в потолок. Их останавливают глубинные директивы исполинского процессора, который рассчитывает все сущее. И в первую очередь это касается закона сохранения материи. Где что прибыло, где что убыло, и никак иначе. Для простых преобразований мы используем любую мелочь, которая попадется под руку. Перегоревшая лампочка, присевший отдохнуть голубь, а загадочным образом расчищенная от снега дорожка. Это все наша работа. Чайник не вскипятишь без подожженной конфорки. Так и мы просто аккумулируем чужую энергию, будь то потенциальную или высвобожденную из разорвавшихся молекул АТФ. Отсюда и выходит, что чем больше энергии может пропустить через себя волшебник, тем он сильнее. По правде говоря, иногда я возвращаюсь мыслями к тому, как филигранно Ирамю разнес весь мир. Какой ценой он добыл столь мощный заряд энергии, до сих пор загадка. Может, сократил жизнь Солнца на пару миллионов лет. Мне остается только гадать, потому что этот хитрый магистр ни за что не расколется. В конце концов, он послал меня в Watch, зная, как отреагирует система безопасности. А значит, я все равно не могу быть уверен, что он мне желает добра. Скорее всего, я буду представлять для него ценность ровно до тех пор, пока не верну его способности. Что интересно, и магистр, и Валик не проронили ни слова с тех пор, как черный наездник застрелил моего двойника в теле Ирамю. Меня это молчание смущало, но я продолжал картинно улыбаться, раз уж публика не отпускала со сцены. Но тут одну даму с жутким макияжем угораздило недовольно воскликнуть. «Да он же шарлатан, не видите?» У меня аж горло пересохло от такого заявления. Зрители с интересом посмотрели на колоритную байкершу в ожидании развития мысли. Я тоже пригляделся и узнал в ней Василису Эдуардовну, мою одногруппницу в родном мире. У нас она большая знаменитость, кстати. Все-таки замначальника облсовета Москвы, это вам не хухры-мухры. Иногда самые смелые подходят к ней с просьбами от народа, но она всех отшивает справедливой фразой «Я не на работе» и продолжает втыкать в диаграммы, чтобы выбить очередную пятерку у Ирамю. Как отличница и подающая надежды политик стала байкершей в этом мире, я уже могу представить. А вот за что она меня обозвала шарлатаном, понятия не имею. Хоть Василиса подкрепила свой выпад аргументами. Да он же показывает обычные фокусы. И половину заявок динамит. В этот раз желание Эдуардовны во всем быть отличницей сильно подвело меня. Потому что разъяренная толпа байкеров способна на что угодно, включая инквизиторские мансы. Почему я так решил? Потому что отчетливо услышал крик в толпе. «Жечь его!» Ноги сами собой унесли меня за кулисы, а потом наружу через дверь. Пробегая мимо хромированного Колизея, я применил заклинание могучего магнита и вскочил на первый же притянувшийся байк. Обиженные мотоциклисты теперь точно приняли меня за мошенника и повалили из клуба, зажимая моего железного коня с одной стороны. С другой внезапно появилась Маша, выскочив из-за угла, и налетела на меня, какая неожиданность, с кулаками, крича. «Что ты с ним сделал, сволочь? Не прощу!» Я не уверен, что страшнее, остаться на сиденье мотоциклистом, вооруженным до зубов, или принудительно усадить Машу за собой, подставив спину под ее тяжелую руку. Домой все-таки хотелось сильнее, да и я обрадовался, что с бывшей местного славы все в порядке, так что уже через секунду плотных размышлений притворил в жизнь второй план. Маша, конечно, сопротивлялась и больно била, но я нащупал сцепление и рванул вперед, оставив за собой лишь облако пыли, в котором потонули возмущенные крики. Наученный горьким опытом стычки с циркулярными пилами, я напялил болтавшийся у основания руля шлем и протянул Маше второй. «Остановись, придурок!» – кричала девушка, послушно надев его, но и не забывая меня поколачивать. «Стой, я сойду!» «Маша, это я!» Сделал я отчаянную попытку ее образумить, выворачивая в сторону Звенигородского шоссе. К небу меня больше не тянуло, а то запасных людей на уронить больше нет. «Кто я?» – уточнила девушка и ловко вытянула правую руку, чтобы создать противовес на повороте. «Слава!» – рявкнул я, рассерженный неудобной развязкой в этом месте. Всегда бесили многоуровневые эстакады, с которыми не знаешь, куда повернуть. «Негодяй!» – опять накинулась Маша на меня. «Я знаю, что ты Слава. Уже 25 лет, как ты Слава!» «Не тот Слава», — уточнил я, невзирая на многочисленные удары в прямом эфире. «Да ты уже давно не тот!» — обрушила на меня девушка новую порцию гнева. «Как мы до сих пор не упали с трассы, ума не приложу. Волшебство какое-то!» «Я из параллельного мира!» — наконец сказал я что-то полезное. Маша притихла и решилась на фразу, которую я ждал с самого начала нашей крайне эмоциональной беседы. «Докажи». Тут бы сказать нечто известное только нам двоим. А еще лучше заранее заготовить ответ. Но я положился на умение импровизировать и выдал. «Ты классно водишь байк!» В ответ меня больно ущипнули прямо через косуху. «Ни хрена ты не с параллельного мира!» Тоже мне интриган. Додумался же ляпнуть не пойми что. Аж стыдно. Я сделал глубокий вдох и не спеша выпустил воздух из легких, чтобы успокоиться. «Спасибо, что отвлекла того байкера в небе. Я надеялся, ты улетишь. Но сам бы тогда не выжил». «Так это правда ты?» Град ударов сменился на теплые объятия. Надо признать, в этом мире Машина психика крайне расшатана. «А что с моим Славой?» спросила девушка, отстранившись из-за очередных эмоциональных качелей. «Мы поменялись телами, и его застрелил гад, с которым мы подрались в небе. Маше понадобилось какое-то время осознать услышанное. Она же понятия не имеет, что черный наездник все время норовит до меня добраться. И смерть еще не повод прекратить попытки. Такой кавардак в голове почти не оставляет шансов на адекватное восприятие ситуации. Он же попал в турбину самолета. «Это охотник», — пояснил я. «Темная сущность, которая должна убить меня за то, что я попал в ваш мир». «Так значит, ты до сих пор в опасности?» «Я уладил эту проблему, надеюсь. А сейчас мне нужно кое с кем поговорить. Нам очень повезло, что в шлемы встроены голосовые передатчики». Иначе на такой скорости, просачиваясь мимо шумного московского транспорта, мы бы ни за что не услышали друг друга. Запутавшись в многоуровневых дорожных полотнах, напоминавших выбивалку для ковра, я оказался на третьей магистральной. С нее открылся неплохой вид на Москву-Сити, но меня это не сильно трогало, потому что, наконец, отозвался магистр. «Вы уже придумали, как вернуть меня домой?» Сразу перешел я к делу. «Да», — без промедления ответила Рамю. За спиной раздался толчок и небольшой камнепад. Мы с Машей обернулись и увидели, как эстакада ходит волнами, треща и разбрасывая гранит во все стороны. Впереди с башнями Москвы-Сити тоже творилось не весь что. Они дрожали, готовясь вот-вот обвалиться. «У нас мало времени», — сказал я одновременно девушке и магистру. «Выкладывайте, что надумали». Я догадался, что цикла, завязанного на бесконечно выполняемые условия, не может хватить надолго. Но чтобы память мира переполнилась так быстро, это стало для меня открытием. «Маша, с тобой?» – спросил учитель. «Конечно, вот, уворачиваемся от разрушений». «Что у вас там происходит?» – переполошился Валик, временно забрав контроль над речевым аппаратом магистра. Я узнал об этом по резко изменившемуся тембру. Там, где мы только что проехали, асфальт вздыбился и пошел пузырями. Еще немного, и черный наездник должен выйти из цикла, а потом отправиться меня убивать. Маша крепко прижалась ко мне и, забравшись под косуху, впилась ногтями в кожу. Я даже не ощутил боли. Ее с лихвой компенсировал заряд адреналина. «При других обстоятельствах я бы сказал, что это гениально», – восхитился Ирамё уже своим голосом, когда я вкратце описал, как пленил темную сущность. «Но сейчас вынужден повториться, что ты бестолочь. Это же надо было так не вовремя применить столь изощренную магию. Вячеслав, ты и превзошел самого себя. По тупости!» Наблюдая за тем, как соседние автомобили истерически пытаются добраться до ровной поверхности, я перебил учителя. «Все сказали? А теперь я жду ответа. Как мне нахрен попасть домой?» «Значит, ты оставишь меня?» Задала Маша справедливый вопрос. «Убил моего парня, занял его тело, а теперь поминай, как звали?» «Ничего не отвечай», – предупредил магистр. «С какой стати?» Громко наехал я на Ирамю и все-таки сказал Маше. «Мы что-нибудь придумаем, детка». Откуда вырвалась эта пошлая детка? Видимо, так говорил местный Слава, и я рефлекторно повторил. Где-то вдалеке задымилась и рухнула башня Федерации. Я услышал вопли очевидцев, которые продолжали старательно улизнуть от крушения Вселенной. Жаль было их разочаровывать, что это гиблая затея. «Потому что этот мир появился исключительно из-за тебя. Если ты вернешься, он перестанет существовать». Слова учителя огорошили меня. Я еще машинально справлялся с управлением, ловко объезжая колдобины, но голова была занята совсем другим. В таком состоянии легко попасть в аварию. Потом найду два трупа в смятку, и тогда големы совсем озвереют, так и не заполучив заветную силу магистра. Вот же потянуло на загробную тематику. И все из-за кладбища, будь оно неладно. «А Маша выживет?» – спросил я уже невербально, чтобы избежать неудобных вопросов своей спутницы. «Это? Боюсь, что нет. Еще лучше. Как теперь смотреть ей в глаза?» «Маша просто станет частью своей оригинальной версии», – спокойно произнес Ирамю. «Если ты все сделаешь правильно. Все равно похоже на убийство, уперся я, только двойное». Дорога продолжала виться змеей, теряя ошметки асфальта. Нас подбрасывало из стороны в сторону. Маша визжала от страха. Башня эволюции раскрутила свою двойную спираль и со страшным грохотом повалилась на землю. «Хочешь, помогу тебе сделать выбор?» – вскипел Ирамю. «Големы попросили сказать, что убьет твою Машу, если ты сейчас же не вернешься домой. И тогда ее параллельная версия переместится в труп, что тоже не способствует выживанию. Все, что ты тут наговорил, одна лирика. Вот где настоящее убийство, Вячеслав!» «Как мне действовать?» – наконец прекратил я спорить. «Представь, что ваша связь – это нить». Голова раскалывалась от бессонной ночи и постоянного гула рушащегося мира. Так что я перестал сдерживать себя и начал откровенно хамить. «Кэп, я уже давно знаю это!» «Вячеслав!» – вздохнул Ирамю. «Хоть один раз дослушай старого волшебника до конца. Я все думал, почему ты настолько уверен, что вы с Машей крепко связаны, и пришел к выводу, что интуиция существует. Это ведь одно из главных умений волшебника, если подумать. Так вот, тебе нужно всего лишь представить, что ваша связь – это нить. Взяться за нее, хорошенько потянуть и пройти барьер между мирами». «Какой-то сюр!» – закипел я, параллельно комментируя пролетавший над нами автобус, из которого вываливались пассажиры. «Красная шапочка на минималках. Потяни веревочку, дверь в родную вселенную и откроется». «Вячеслав, соберись!» «Эта нить связывает обе версии Маши через тебя. Когда ты вернешься, и параллельный мир схлопнется, и их притянет друг к другу и сольет воедино». «Откуда вы столько знаете?» – задал я риторический вопрос. «Слава, гони быстрее!» – одернула меня девушка. Я обернулся и увидел, что дороги за нами больше нет. Вместо нее, бурля обжигая, растекается лава. «Опять эта чертова лава, ненавижу!» А еще, когда обе Маши объединятся, у ее нового воплощения появится волшебная сила. Будь готов. Я ничего не ответил, потому что река из магмы разогналась и почти достигла нашего мотоцикла. Несчастные, кто не успел скрыться, уже распались на частички в кипящей массе. Но у нас по-прежнему есть шанс, и я все-таки дал байку взмыть в воздух. С высоты я наблюдал, как в очередной раз рушится город, который я безнадежно люблю. Его широкие проспекты с узкими протоками улочками трескались, уходя под стремительно прибывающую лаву. Пульсирующие по железным дорогам поезда сносило ударной волной от оседающих домов. Целые небоскребы таранили друг друга, запуская принцип домино, только в ужасающих масштабах. Где-то на горизонте покосился шпиль Останкинской башни, всегда принимающий удар на себя. Город распадался на глазах, как и вся реальность. Небо заволокло страшными тучами. В атаку пошли молнии, озаряя сгустившуюся темноту. Как по щелчку пальца включился ливень и обдал холодом погрузившуюся в хаос столицу. «Я уже пережил нечто подобное», – признался Ирамёй после долгого молчания. Несмотря на творящийся ужас, я хорошо слышал магистра и впитывал каждое сказанное им слово. Ирамю пробила на исповедь, и я не должен этому мешать. Я упоминал еще одну точку восстановления, которую вынужден был прибегнуть. Помнишь такое? «Да», — ответил я, оборачивая нас с Машей согревающим коконом. «Скоро на арене должен появиться черный наездник, и кокон все равно пойдет в пылу битвы. Но пока обстановка позволяет, я забочусь о девушке, которой суждено из-за меня погибнуть. Я убил своего брата». Казалось, мой лимит удивления исчерпан, но сейчас я был просто потрясен. Он тоже был магистром, только второй степени величия, как и я на тот момент. Во время ритуала посвящения мне повезло впервые разглядеть нити судьбы. Одна из них крепко связывала нас. Брата я любил, но он не до такой степени, чтобы зависеть от него всю жизнь. Так что я захотел эту нить слегка ослабить. Это становится возможным как раз на второй степени величия. Только руки сами потянулись к волшебной силе брата. Я жаждал присвоить ее себе, а дальше случилось страшное. В один момент лава втянулась обратно в земные поры, а Москва снова обрела свое величие, блестя нескончаемыми небоскребами. Значит, черный наездник вырвался из моего цикла и остановил критическую ошибку. Мы слились воедино, и наши волшебные силы перемножились, достигнув небывалого размаха. Я понимал, что это убийство, и пытался его предотвратить. Вернулся к точке восстановления. Но, слава, это не всегда работает. Потому что мир в качестве платы решил ничего не менять и заставил меня повторять ту же ошибку. Тебе тоже предстоит ее совершить. Я почему так долго думал? Этот вариант сразу пришел в голову, но я не хотел для тебя такой судьбы. Только выходит, других вариантов нет. Так что, соедини обе версии Маши, и тогда попадешь домой. Нить сама тебя приведет. «Вячеслав!» – окликнул меня возникший из ниоткуда черный наездник. Только в этот раз он был размером с Годзиллу, которая внезапно решила оседлать байк. Я почувствовал, как Маша обмякла. Вместо согревающего кокона я создал жгут из прессованного воздуха, чтобы девушка не упала в пылу битвы. А потом кастанул заклинание раздутых габаритов и атаковал.